«Как это?» — не уловил смысла сложной формулировки Серега. «Очень просто», — снисходительно улыбнулась Вероника и терпеливо пояснила. «Допустим, тебе захотелось погреться на солнышке и поплавать в море. Раньше, чтобы реализовать это желание, тебе пришлось бы купить билет, добраться до какого-нибудь курорта и потратить несколько дней на этот отдых, верно?» «Возможно. А с помощью новых технологий для реализации этого желания тебе нужно лишь задать необходимые условия, и уже через минуту рядом с тобой будет плескаться море. Но ведь это не по-настоящему». «Это спорный вопрос», — громко перебила его Вероника. «Твои ощущения и чувства будут полностью удовлетворены. Но ведь отдых на море — это целый комплекс удовольствий. Серфинг, дайвинг, развлекательные заведения, знакомство с новыми людьми, возможность увидеть или испытать что-то неожиданное, но приятное или неприятное. А это все оговаривается в условиях. А неожиданность и неожиданность? Разве можно запрограммировать неожиданность? Понимаешь, словно ребенку принялась объяснять Вероника, сначала у этих технологий было много недостатков, но постепенно они совершенствовались, и теперь возможности имитатора практически не ограничены. Существует огромный банк данных, в который заложена информация обо всем на свете, все, что когда-либо было в сознании людей. К тому же этот банк все время обновляется, поэтому можно задать абсолютно любые обстоятельства. А люди? Что люди? А если мне захочется познакомиться и пообщаться с другими людьми? С помощью имитатора ты можешь встретиться с другими людьми, и твои ощущения при общении с ними ничем не будут отличаться от такого же общения в этой реальности. Ты даже можешь стать героем одной из своих книг и полноценно прожить весь сюжет в этой роли от начала и до конца. «Так и до имитирования жизни целиком недолго дойти», — огрызнулся Серега. Однако Вероника не спешила его успокаивать или разубеждать. Наоборот, глаза ее заблестели, и она радостно воскликнула. «Правильно, в самую точку. Так теперь и происходит. Молодец, ты уловил самую суть». «Что такого я уловил?» — искренне удивился Серега. «Теперь практически все играют в Бога, задают условия, обстоятельства и задачи для целой жизни, и потом проживают ее от начала и до конца, от рождения и до смерти. А после смерти? А после смерти они вновь возвращаются сюда, обогащенные новым чувственным и духовным опытом. Правда, событийная информация при возвращении стирается, точнее, сразу же переписывается в общий банк данных. Так удобнее ее использовать». «Что же, люди после возвращения и не могут вспомнить о том, где они были и что делали?» «Почему? Могут. Что-то они и сами помнят, а что-то они могут прокрутить в информационных окнах». И Вероника недвусмысленно махнула рукой в сторону телевизионных панелей на стене. «Чтобы вволю насладиться ностальгией или рефлексией, или чтобы выбрать гармоничную задачу для следующей имитации». «Гармоничную задачу? Ну, чтобы в следующий раз пережить недостающие ощущения и чувства». «Недостающие кому? Да тебе же самому». «И что, за целую жизнь невозможно пережить все необходимые впечатления?» — продолжил тупить Серега. «Ты какой-то странный», — засмеялась Вероника. «Если в имитации ты загрузился в образ мужчины, ты же не можешь пережить то, что переживает в таких же обстоятельствах женщина. А разве я могу загрузиться в образ женщины?» «Ха, и не только. В имитации ты можешь родиться в Древнем Египте или в Китае. Ты можешь жить в богатой семье или в бедной. Ты даже можешь родиться Наполеоном или Екатериной II. И в деталях пережить все, что они пережили в своей жизни от рождения до смерти». «Так и до Христа или до Будды недалеко», — усмехнулся Серега. «И это тоже можно. Можно даже родиться на другой планете в виде инопланетянина и прожить инопланетную жизнь. А можно прожить жизнь Солнца или другого объекта Вселенной. Ты можешь задать любые обстоятельства, насколько у тебя фантазии хватит. Или ты можешь воспользоваться всеобщим банком данных и выбрать себе уже известную судьбу. Вариантов бесчисленное множество». «А время? Что время? Времени-то на все желания не хватит?» — обрадовался достойному аргументу Серега. «Почему не хватит?» — даже не повела брови Вероника. «Когда ты погружаешься в имитацию, материя твоего тела преобразуется в материю того мира, который ты задал в условиях. Сам процесс рождения погружается лишь твое сознание, причем очищенное от предыдущих впечатлений. А после твоей смерти в имитации вся материя того мира снова преобразуется в здешнее твое тело, автоматически обновляя его. И в этом мире чисто физически ты не меняешься, во всяком случае не стареешь. Обогащается лишь твой духовный опыт и возможности твоего сознания. Хотя, конечно, после возвращения ты можешь по собственному желанию изменить и параметры своего тела, но это не обязательно. Получается какая-то вечная жизнь. А тебе это ничто не напоминает? Что ты из области религии, — попробовал гадать Серега. Круг реинкарнации, кажется. Ну да. Вечную жизнь религия обещала нам на том свете. А у нас это все есть уже на этом, хотя, возможно, на том происходит то же самое. «Постой», — беспокойно прервал ее размышления Серега, — «а как же Земля и Солнце? Они-то не погружаются в имитацию? Я помню, перед нашим экспериментом в Перу очень много говорили о всевозможных космических катастрофах, падении на Землю больших астероидов, расширение Солнца, смена земных полюсов, да в конце концов и на Земле возможны катастрофические извержения, наводнения, ураганы. О, об этом можешь не беспокоиться». Когда придумали имитатор ощущений и поняли, насколько он востребован, на Земле были созданы все условия для наиболее комфортных, безопасных и бесконечных погружений в имитируемой реальности. «А если угроза катастрофы будет извне?» — не унимался Серега. «Во-первых, на околоземную орбиту вывели большое количество автоматических летательных аппаратов с автономной и непрерывной зарядкой аккумуляторов с помощью кристаллов. Каждый из этих аппаратов снабжен мощным преобразователем материи, запрограммированным особым образом, и теперь любое космическое тело, вплоть до черной дыры, и вообще любая смертоносная энергия при опасном приближении к Земле и даже к Солнечной системе будут дематериализованы. А если прилетят инопланетяне, значит, им не повезет. Это был сознательный выбор землян. По этому поводу даже проводили референдум. А как быть с Солнцем? Оно-то все равно увеличивается. А чем Солнце хуже человека? Его теперь тоже периодически обновляют с помощью преобразователя материи. Так что теперь оно уже никому не грозит поглощением. Даже его излишняя активность теперь контролируется автоматически, и погаснуть ему не дадут. Хорошо. А если Земля все же перевернется, или опасные вулканы проснутся? И Земля довольно часто обновляется. Причем обновляется с наиболее комфортными для жизни параметрами. А на Земле в самых безопасных местах построены огромные города, полностью защищенные от вторжения других земных обитателей, постаралась предугадать следующий Серегин вопрос Вероника. «Так значит, на Земле есть и другие обитатели?» — обрадовался Серега. «Конечно, есть. Теперь уже не существует разных государств, зато существует три группы различных зон, не в смысле территорий, а в смысле назначения. Тюрьмы, что ли?» — съязвил Серега. «Да нет. Зоны — это защищенные друг от друга пространства. В первую группу зон входят зоны обитания людей новой формации. Они называются зонами погружений. Такие зоны есть на каждом континенте. Внешне они выглядят довольно уныло, ровные ряды одинаковых небоскребов, без каких-либо украшений и практически без внешних признаков жизни». «Ты же был сегодня на улице и видел их?» «Да, видел. Выглядят они тоскливо. Зато у каждого человека новой формации есть удобная для любых жизненных задач квартира. Да и активная жизнь теперь кипит только внутри помещений, а не снаружи. Редко кто выходит на улицу погулять. Смысла нет. Мне кажется, ты один такой оригинальный». «А почему деревьев нет?» «Деревья есть, ты не прав. Просто все природные объекты находятся во второй группе зон, и такие зоны тоже есть на каждом континенте. Только теперь это совсем дикая природа с большим количеством диких и опасных животных, хотя, думаю, в лесах Амазонки, в Австралии или где-нибудь в Африке еще живут племена аборигенов, а, может быть, где-нибудь и сохранились религиозные общины. Мы называем всех людей, живущих вне зоны погружений, людьми старой формации. Мы уважаем их право на жизнь, но свои территории мы от них отгородили тремя полосами защиты во избежание нежелательных вторжений. — Что это за полосы? — нервно перебил ее Серега. — Минные поля, что ли? Ну что ты? У нас все гораздо гуманнее, хотя ты и воспринимаешь все так скептически. Да я просто хочу во всем разобраться. Можешь не объяснять. Я уже не первый раз тебе об этом рассказываю. Ну, что ж поделать, если ты любишь периодически полностью очищать свое сознание, — снисходительно заключила Вероника. — И что, я всегда так реагирую? — озабоченно спросил Серега. — Нет, надо отдать тебе должное. У тебя все зависит от настроения, с которым ты вернулся из погружения, — кокетливо улыбнулась она. — Так что там у вас с полосами защиты? — нетерпеливо напомнил Серега. «Вокруг каждой нашей территории проложена невидимая полоса эмоционального воздействия, создаваемая специальным излучением и вызывающая у нарушителей границы дикий иррациональный страх. Следующая полоса защиты — это 20-метровый забор, скрывающий территорию от любопытных глаз, и только самых упорных нарушителей уже после забора встречает третья и самая негуманная полоса — преобразователь материи». «Получается, из мира природы ни у кого нет никаких шансов попасть сюда?» — возмутился Серега. «А вдруг дети аборигенов захотят стать людьми новой формации? Они и связаться с нами не смогут?» «Я не знаю. Ведь есть еще и третья группа зон. Может быть, где-то рядом с ней есть такая возможность?» — растерянно попыталась его успокоить Вероника. «А в третью зону вы кого поместили?» — с нескрываемой злостью продолжил допрос Серега. В третьей группе находятся памятники, музеи и самые известные города нашей цивилизации. Они стоят пустыми и тоже время от времени автоматически обновляются с помощью преобразователей материи. Как и наши жилые кварталы, эти объекты огорожены линиями защит на случай, если такой человек, как ты, захочет там побывать. «А вот это приятно», — неожиданно подобрел Серега, но тут же снова забеспокоился. «Только как же туда попасть? Я не видел на улице ни одной машины. А мы теперь уже и не пользуемся машинами. После того, как научились преобразовывать материю, как ты понимаешь, научились и телепортироваться. И это, скажу тебе честно, гораздо удобнее». Серегино сознание уже начало уставать от такого насыщенного потока информации. Возможно, поэтому различные невротические эмоции то и дело атаковали его. Необходимо было что-то срочно предпринять. «Слушай», — обратился он к Веронике, — «мне так надоело здесь сидеть. Может, посмотрим, как сейчас выглядит Москва? Погуляем по городу?» «Если хочешь, я тебе расскажу, как туда попасть. Только пойти с тобой не смогу», — неожиданно смутилась Вероника. «Не сможешь? Но почему? Разве ты не понимаешь?» «Что ты имеешь в виду?» — заподозрил неладное Серега. «Обстановка этой комнаты и я», — многозначительно проговорила Вероника, — ожидая от Сереги догадки. Но так и не дождавшись, она сама закончила. «Мы созданы материализатором только для этого пространства и не можем телепортироваться вместе с тобой». «То есть ты не настоящая?» — ужаснулся Серега. «А вот это спорный вопрос», — кокетливо заявила Вероника, игриво прикасаясь к Серегиному телу кончиками пальцев. «Разве ты не чувствуешь мои прикосновения? Или я не вызываю у тебя сексуального желания?» «Я тебя чувствую», — нервно выдавил из себя Серега, отодвигаясь от нее. «А где настоящая Вероника?» «У той Вероники своя квартира и свой имитатор ощущений», — послушно ответила эта Вероника, оставаясь на своем месте. «Я хочу увидеть ее прямо сейчас», — потребовал Серега. «Боюсь, это невозможно». «Почему?» «Сейчас она наверняка находится в погружении». Спокойным тоном, четко выговаривая слова, отвечала эта Вероника. «А попасть в ее квартиру без ее присутствия невозможно». «И что, нет способа встретиться с ней?» — не поверил Серега. «Почему же нет?» — неожиданно оживилась Вероника. «Можно узнать параметры ее теперешнего погружения и загрузиться в ту же реальность с условием встречи с ней. Можешь погрузить свое сознание в тело ее партнера по сексу или просто знакомого. Ты даже можешь родиться ее ребенком. Помочь тебе?» Серега хотел что-то ответить, но неожиданно ощутил ноющую боль и дикую тоску где-то в глубине своего существа. Он резко вскочил и подошел к окну. Ему хотелось распахнуть его и наполнить легкие свежим холодным воздухом, чтобы как-то заглушить нахлынувшие неприятные чувства. Однако никакого механизма, открывающего окно, он не обнаружил. Тогда он схватил горшок с большим фикусом и со злостью швырнул его в стекло. Горшок мягко отскочил от стекла, ничуть не повредив его, и аккуратно опустился на пол. Само растение тоже совсем не пострадало. В полной растерянности Серега жалобно посмотрел на Веронику. Вероника, с сочувствием глядя на него, грустно заметила: «Окна у нас не открываются, потому что имитатор работает только в замкнутом пространстве. Но у нас внутри все есть. Чтобы вдохнуть свежий воздух, достаточно лишь задать параметры комнатного имитатора. Ты какой воздух хочешь ощутить, горный или морской?» «Свежий!» — заорал Серега. Вероника проворно встала, быстро подошла к панели с разноцветными кнопками и нажала на синюю. На стене под кнопкой тут же появился светящийся голографический дисплей. Она сделала несколько красивых движений руками, едва касаясь пальцами экрана, и уже в следующий момент Серега ощутил себя стоящим на вершине живописного горного перевала. Сильный холодный ветер дул ему прямо в лицо. Серега раскинул руки и побежал по крутому склону вниз, не глядя под ноги, словно надеясь взлететь, но тут же споткнулся и упал, прокатившись по инерции довольно далеко. С трудом затормозив, но почувствовав сильную боль в колене и запах земли и травы. Абсолютно все его ощущения были очень яркими и вполне реальными. Он медленно поднялся и оглянулся назад. Позади него на вершине перевала стояла Вероника, вернее, его домашняя красотка, которая довольно успешно в течение последних 2 часов выдавала себя за Веронику. «Послушай», — крикнул он ей, — «ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос». «Конечно, отвечу», — добродушно улыбнулась Вероника, осторожно спускаясь к нему. «Я же для этого в основном и существую». «Для этого?» — с недоверием переспросил Серега. «Ну, еще и для удовлетворения твоих сексуальных потребностей», — томным голосом произнесла она, и в глазах у нее призывно загорелся дьявольский огонек. «Скажи», — продолжил Серега, не обращая внимания на ее сексуальные провокации, — «кто-нибудь из настоящих людей занимается развитием этого мира, или это все лишь нечто законсервированное, контролируемое только компьютерами?» «Поначалу, конечно, занимались», — начала объяснять Вероника, но Серега бесцеремонно ее прервал. «Я уже не хочу знать, что было вначале», — грозно рыкнул он. «Что сейчас?» «Сейчас абсолютно все люди новой формации живут лишь в погружении». «А дети?» «Детей уже давно не рожают. Население Земли и так велико, а умирать никто не собирается. Собственно, для того, чтобы люди больше не размножались и в то же время могли полноценно долго жить, и придумали имитатор». У Сереги появилось какое-то раздвоенное чувство. С одной стороны, ему было безумно интересно узнавать подробности устройства этого сверхразвитого мира. Процесс узнавания чем-то напоминал ему приятные стороны его писательской деятельности на Алтае. Там он тоже очень долго жил один и черпал информацию и чувства, погружаясь в миры собственных фантазий. И довольно часто этот процесс был весьма увлекательным. С другой стороны, ему очень хотелось вырваться из этого замкнутого пространства на свободу. Все-таки на Алтае его одиночество было относительным. Во всяком случае, он хорошо понимал, что в любой момент может нарушить созданные им самим же условности и снова погрузиться в процесс общения с людьми, потому что на протяжении 3 лет одиночество было, по большому счету, его собственным свободным выбором. А в этом мире он все время ощущал невозможность вырваться за рамки оберегаемого людьми пространства. Здесь существовал лишь один способ для развития — бесконечное погружение в различные варианты течения жизни. Полное бессилие и безграничная тоска разом навалились на него. Жалобно посмотрев на Веронику, он печально спросил: «Можно ли покинуть этот мир?» «Ты имеешь в виду смерть?» «Да, действительно, ведь...» «Есть же еще и смерть», — неожиданно обрадовался Серега. «Смерть — это твой личный выбор, и ты можешь в любой момент воспользоваться им. Но ты уверен, что после смерти ты не попадешь в некое подобие этого мира, и, возможно, еще менее приятное?» Вероника подошла к нему и нежно взяла его за руку. Весь ее вид олицетворял сочувствие. И в этот момент Серега ощутил в себе раздвоенность другого свойства. На этот раз раздвоилось его сознание. Одна его часть хорошо понимала безысходность происходящего. Она безоговорочно принимала все условия этого мира, прекрасно осознавая, что для ощущения покоя в душе она должна пережить некоторый набор эмоций в определенном порядке, и что в ней уже совсем скоро наступит продуктивное состояние для выбора следующего погружения. И даже какие-то обрывки воспоминаний предыдущих погружений яркими вспышками пронеслись в этой части его сознания, а другая часть его сознания отчаянно вопила: «Я не из этого мира, и я не хочу здесь быть». Словно попав в эпицентр водоворота, эта часть сознания завертелась в стремительно нарастающем темпе, уцепившись лишь за одну мысль — бежать. И уже в следующее мгновение раздвоенность исчезла, и Серега ощутил, как его единое сознание выплескивается из плотного сплетения тонких нитей судьбы в яркий светящийся поток самого творения, фонтаном бьющий из вершины молодой горы сакрального города инков.